Глава 20. Мои чувства к Феду то, что я храню глубоко в себе. Я не рассказываю о них Асе и даже Ари, которой могу рассказать практически все. Тоже не признаюсь, что влюблена в ее брата, потому что все знают, что представляет из себя Федор Дубов. Любить его глупо, попросту жалко. А Ваня Стужа не может быть казаться жалкой. Ни за что. Тем не менее, это создает трудности, потому что я не могу сказать Асе, что отказываюсь от всех ее приглашений из-за того, что не хочу видеть Феда. Так что спустя несколько таких отказов мне все же приходится согласиться пойти вместе на премьеру фильма, который мы с ней давно договорились посмотреть вместе, но который в последний момент решили посмотреть всей компанией друзья ее парня с ним во главе. «Кому мне скинуть свою часть расходов?» – спрашиваю я у Аси, когда мы собираемся в зоне отдыха с едой, которую оплатил, как и билеты в VIP-зал, Алекс. «Сегодня все за счет этого Мазилы, детка, не волнуйся об этом», отвечает за нее Жека, получая в лицо горсткой попкорна от возмущенного друга. «Мазилы?» Интересуюсь я, чтобы поддержать разговор. Не хочу, чтобы кто-то заметил мое напряжение из-за того, что Фед сидит прямо напротив за столом и сверлит меня похотливым взглядом. Хотя одета я в довольно закрытое трикотажное платье. Но когда ему это мешало, я надеялась, что когда он исчезнет после того нашего неприятного разговора у меня дома, Дубов, наконец, понял все и решил оставить меня в покое. Ну, минимум оскорбился и обиделся. К сожалению, ошиблась, потому что он, игнорируя всех присутствующих с того момента, как я пришла, то и дело пялится на меня, не отрывая взгляда, дольше, чем на 10 секунд. Ребята тоже это заметили, и хотя никто не прокомментировал, я заметила, как переглядывается Кир с Жекой, насмешливо ухмыляясь. «У нас была традиция, когда мы учились в универе», начинает объяснять мне Алекс, «которая немного видоизменилась после выпуска. Если вкратце, то каждый раз, когда мы играем во что-нибудь, будь то бильярд или покер, то проигравший оплачивает всем совместный отдых. Раньше это было что-то масштабное, но редкое, как поездка в горы или на острова во время каникул. Но сейчас мы слишком заняты своей работой, чтобы планировать отпуск в одно и то же время. К тому же у меня и у Кира серьезные отношения, поэтому мы немного упростили все». «Ага, кто захочет брать своих девушек в отпуск, во время которого мы соревнуемся, кто сможет трахнуть больше цыпочек?» Ржет Джека, за что получает подзатыльник от девушки Алекса. «Фу, не будь таким грубым!» «Так, ладно, сменили тему», — говорит Ася. «Как ты поняла, Ваня, сегодня мы отдыхаем на халяву». «Блин, фильм сейчас начнется, а я хочу посмотреть рекламу», — подает голос девушка, которую привел с собой Джека, но с которой у него точно нет отношений, потому что этот парень еще больший бабник, чем Фед. «Пойдемте скорее». Никто не возражает, и все тут же начинают собирать с собой еду, которую хотят взять в зал. Я уже съела картошку фри, которую позволила себе сегодня в качестве исключения. Так что подхватываю сладкий попкорн и бутылку воды, после чего направляюсь вслед за Асей ко входу в зал. Помещение оказывается небольшим, но роскошным. И пока я раздумываю, куда бы сесть, впервые осознаю, что все, кроме меня и Феда, пришли со своими парами. И, естественно, они усаживаются вместе на удобные двухместные диваны и кресла, оставляя свободными лишь два дивана в первом ряду. «Кажется, у нас тут образовалась новая сладкая парочка», ржет Джека за моей спиной, развалившись на диване с девушкой в объятиях. «Не робей, Фед. В темноте мы все равно ничего не увидим». «Заткнись», — рычит Дубов, который, как и я, пока никуда не сел. Меня пробирает дрожь от звука его голоса рядом. И, не давая себе времени на панику, и я быстро направляюсь к свободному дивану, садясь на него и надеюсь, что Фет не додумается присоединиться ко мне, потому что я точно отсяду от него, и тогда тупые шуточки от его друзей нам точно обеспечены. В этот момент в зале гаснет свет и начинается первый рекламный ролик. Я сижу, напряженно выпрямившись и запрещая себе оглядываться, слыша, как за моей спиной о чем-то спорят Ася и Кир, но не разбирая слов из их яростного шепота. А потом за секунду до того, как тело Феда падает рядом со мной на кожаный диван, чувствую, как по коже бегут мурашки, потому что обоняние улавливает его запах. «Если отсядешь, я пойду следом», — тихо говорит он, прежде чем я успеваю встать. Фед не касается меня, но его присутствие так близко заставляет все мое тело напрячься. «Тогда никто не посмотрит этот фильм, потому что будет скандал», — зло отвечаю я, не глядя на него. «Потому что я не собираюсь сидеть тут с тобой, словно это в порядке вещей». «Вообще-то так и есть», — с весельем в голосе говорит он. «А вот то, что ты отсаживаешься от единственной возможности компании при сложившихся обстоятельствах, это как раз-таки и не в порядке». «Разве ты не понимаешь, что до нас докопаются и примутся мирить всем составом, как детей в школе?» Насчет мирить он, конечно, перегнул, но докопаются точно. «Черт, ненавижу, когда он прав». «Ладно, только сиди тихо», — шиплю я, злая да нельзя. «Надо будет через 10 минут выйти в туалет, а вернувшись, сесть на другой диван, поближе к выходу. Потому что 2 часа рядом с Дубовым в темноте, хоть и при свидетелях, точно ни к чему хорошему не приведут». К моему удивлению, меня настолько увлекает фильм, причем с самого начала, что я забываю и о сидящем рядом Феде, и о том, что собиралась слинять под предлогом посещения уборной. Но надо признать, что не видя себя Дубов шокирующе смирно, я бы не смогла так расслабиться. Он вообще словно не двигается, не ест, не ерзает и даже не думает меня касаться. Так что, когда мы доходим до середины фильма, я уже полностью спокойна в его отношении, наслаждаясь закрученным сюжетом на экране. «Давай, так его!» Раздается крик за моей спиной во время сцены драки главного героя со злодеем, и, обернувшись, я вижу, что эта девушка Алекса так увлеклась. Но никто не обращает на нее внимания, все увлечены фильмом. Так что я тоже спокойно сижу, наслаждаясь видом мускулистых актеров, дерущихся без рубашек, а потом чувствую это. Легкое прикосновение кончиками чужих пальцев к своему бедру. Замираю, затаив дыхание и не отводя взгляда от экрана. А Дубов между тем наглеет, накрывает всей пятерней мою коленку и медленно ведет ее выше, под ткань платья, поглаживая ленивыми движениями взад-вперед, но не забираясь выше, словно оценивает реакцию. И хотя на мне плотные колготки, его прикосновение все равно расходится теплом по моей коже, а дыхание в груди спирает. «Убери руку!» Бросаю на него испуганный взгляд, видя, что он смотрит не на экран, а на меня, оценивая реакцию с хитрым прищуром. Дубов улыбается уголком рта и медленно убирает свою руку, закидывая ее на спинку дивана и, как бы между прочим, кладя ладонь мне на плечо. «Фет!» — зло шепчу я, отодвигаясь как можно дальше. «Стужа!» — передразнивает он, а потом оглядывается назад и с решительным видом опускается на пол, словно ищет что-то. Я сижу, застыв на месте, с бешено колотящимся от возбуждения сердцем, пойманная в ловушку темноты, потому что на экране ночь, и зал освещен не так хорошо, когда Фет медленно садится у моих ног, спрятанный от тех, кто сидит сзади, высокой спинкой дивана. Он находится прямо напротив, но я не вижу его лица, потому что оно в тени однако очень явственно чувствую раздвигающие мои бедра руки. Дыхание застревает в горле, когда его ладонь жестко накрывает мою промежность прямо поверх ткани белья и колготок, и мне бы дернуться, оттолкнуть его, накричать. Но я ничего из этого не делаю, лишь прерывисто дышу, хотя он практически ничего еще не сделал. И чувствую, как мое влагалище уже пульсирует, наливается и становится влажным от одного только осознания того, что это его рука касается меня. Фет не медлит, не пытается быть нежным и разжечь меня не спеша. Его пальцы грубо потирают, давят на клитор, сжимают, не обращая внимания на мешающие слои ткани. И я выгибаюсь от болезненно острого возбуждения, цепляясь за кожаную обивку дивана и царапая ее ногтями. Мой рот открывается, чтобы исторгнуть стон, но Фет быстро накрывает его собственной рукой, доводя меня до безумия и заставляя растечься лужицей всего за пару минут. А потом свет на экране меняется, разгоняя темноту, и все резко прекращается. Руки Дубова исчезают, а сам он поднимается на ноги и снова садится рядом, беря мою бутылку с водой и со знающей улыбкой открывая ее, чтобы не спеша с наслаждением сделать глоток, дразня меня своим взглядом и этими полными влажными губами, на которых остаются капельки, которые я мечтаю слизать языком. Его самоуверенный вид, говорящий, что он выиграл, отрезвляет меня. Я вскакиваю на ноги и, не думая, иду на выход, чувствуя унижение из-за того, что так легко сдалась в его власть. Между ног болезненно тянет, и я всерьез думаю, что взвою от дискомфорта, потому что он слишком близко подвел меня к грани, оставив без оргазма, что ощущается просто ужасно. Забегая в отдельный туалет для VIP-гостей, я всерьез подумываю о том, чтобы закончить начатое этим гадом. Но прежде чем я успеваю закрыть за собой дверь, Дубов возникает передо мной, оттесняя от нее и заходя следом. Замок за его спиной закрывается с громким щелчком, запирая меня вместе с парнем, которого я не собиралась подпускать к себе больше никогда, но против которого, боюсь, невозможно устоять, потому что он превращает мои мозги в кашу.